Глава 16. Вместо того, чтобы решать, в каком направлении он должен лететь, Барбер обдумывал слова феи, жалея, что некому дать ему совет. Если она поспешила бросить королевский двор, это не значит, что ему нужно лететь в ту сторону, откуда она бежала. Судя по тому, что он знал о волшебной стране, казалось вполне вероятным, что если он так поступит, то наверняка попадет в какое-нибудь интересное место, но не в то, которое нужно. Он должен думать с точки зрения сложившейся ситуации и забыть грубые мысли смертного, как советовала Малацея. Как поступил бы волшебник? «Использовал бы палочку», — ответил Барбер сам себе, и вдруг выронил ее из рук. Палочка полетела вниз, но не прямо, а скользя под некоторым углом, как будто повинуясь какой-то силе, словно падающий лист, пытающийся лететь против ветра. Барбер спикировал и вовремя успел нагнать палочку, прежде чем та достигла верхушек деревьев. Схватив палочку большим и указательным пальцами, он произнес: «Ну что ж, я надеюсь, ты показываешь мне дорогу». Палочка будто потянула его за собой, и Барберу оставалось только лететь в подсказанном направлении. Лес внизу начал редеть, сменяться рощами, затем показалось поле с редкими деревьями, чьи размытые тени чернели тут и там. Вскоре пошли обнаженные скалы, растущие на глазах все выше и выше, пока Барберу не пришлось подняться над гигантской горой, исковерканной пиками, утесами и трещинами. Никаких признаков ухоженной парковой зоны с чудовищными деревьями в горшках, которые он помнил, впереди засверкал край неба. Местность становилась все ниже, образуя ущелье и пропасть со скалистой вершиной прямо на его пути. На ее макушке, черной на фоне лазурно-синего мрака, предвещавшего восход солнца, высилось что-то слишком симметричное, явно неприродного происхождения. Это был замок, угрожающий и приземистый, с толстыми непробиваемыми стенами и непропорционально маленькими башнями по углам, как в тюрьме. Замок Дракулы. Нет, в нем не было ничего, что могло бы вызывать восхищение на грани ужаса, как от готических работ Обри Берцлея. Замок этот был столь же отвратителен, как фабричный город. Палочка вела прямо к нему, и как только Барбер приготовился спланировать к воротам, он увидел сине-золотой штандарт Оберона, уныло свисавший с древка. Ворота из крепких брусьев, скрепленных бронзовой окантовкой, перегружены безвкусными узорами, оказались запертыми, но никто не отвечал на крики Барбера и на его стук. Когда он снова вспомнил о палочке и использовал ее, петли неохотно заскрипели, освободив проход достаточной ширины, чтобы пройти. Миновав ворота, Барбер оказался во дворе с короткой сухой травой, торчащей между булыжниками, и первым, кого он увидел, был слюнявый гоблин с огромными коленными суставами. Затем Барбер увидел Оберона, Титанию и Гоша, спускавшихся с главной башни. Пока они пересекали двор, у Барбера было время, чтобы заметить, как все вокруг изменилось за время его путешествия, но еще больше изменились обитатели замка, явно в худшую сторону. Оберон выглядел старше и более лысым, сгорбился и скрючился, так что его трудно было узнать. Поблекла и Титания, ее кожа стала мертвенно-бледной, у воротника помялись оборки, обтрепалась золотая вышивка на рукавах. По-доброму хитрое выражение лица Гоша сменилось маской застывшей злой насмешки, как будто уже и не нужно было ждать, когда он вырастет в разбойника и убийцу. Изменения коснулись не только властителей, но и королевского кортежа. Он представлял собой сборище как будто страдающих от похмелья экспонатов кунсткамеры, совсем не похожих на прежних веселых эльфов. Одни хромали, другим мешали их гигантские руки и подбородки, хвосты и прочие уродства. Барбер с трудом узнал их предводителя. Философ Брауни теперь не прыгал, как прежде. Уголки губ его были опущены, он ковылял, опираясь на трость, нерешительно передвигая ногами, сбиваясь с шага, как запутавшаяся в собственных ногах сороконожка. Глядя на Барбера, король вытянул шею и подслеповато сощурился. — Нет, не говори, нет, — пробормотал он. — Несмотря на все превратности жизни, я еще не жалуюсь на память. Ха! Это ты, последний подменыш, Барбер! Только что вернулся из Кобальских пещер и рад доложить вашему величеству о полном успехе предприятия. Тут Барбер приветственно взмахнул палочкой. По всему королевскому двору разнесся шелест и ропот, но Оберон едва улыбнулся. — Это ты молодец! Успех нам крайне необходим, крайне! Даже крошечного кусочка достаточно, чтобы восстановить нашу радость. «А радость всего лишь отсутствие страданий», — проскрипел Брауни, но Барбер перебил его. «У вас теперь новый дворец?» «Да», — ответил Оберон, — «хотя мы этого вовсе не хотели. Но давай отложим пустые разговоры и поприветствуем друг друга». Собираясь протянуть руку, чтобы повести Барбера к хмурой башне, король вдруг отпрянул. «Ты принес железо?» «Оставь его у ворот, приятель Барбер. Может быть, оно послужит дополнительным препятствием для неприятностей и колдовства, которые так изводят нас».